Книга четвертая. Убийцы. Мне снилась монета с изменчивым ликом. Так много юных лиц, мечтаний драгоценных. И вот она звенит, кружится на ободе позолоченной чаши, рубинами украшенной. Ильбарес ведьма. Жизнь снов. Глава 11. Ночь близилась, а я скитался. Мой дух ни камня, ни почвы не коснулся, и в кроне не увяз. Железным гвоздем прикован не был, но, как ночь, сама создание воздуха, лишен был света. И я бродил среди них, тех зодчих, что тесали камень в ночи, привычной рукой, в свете звезд. «А как же солнце?» — спросил я у них. «Уже ли плащ откровения его и тепло разума в вашем узоре не отразятся?» И молвил мне один: «Увы, душе сияющих костей светило не выдержать, и меркнет разум, когда не сходит тьма. И вот возносим курганы мы в ночи тебе с родней. Прошу простить тогда мое вторжение». Мне каменщик ответил: «Мертвецы не вторгаются, но лишь приходят всегда». Даруджистан. Камень бедняка. «Ночь за ночью являются эти сны», — простонал Круп. «И лишь сей блеклый огонек составит компанию путнику». Он протянул руки к неугасающему костерку, который развел старший бог. «Странный дар, но наверняка значительный. Круп постигнет его смысл, ибо редко увидишь подобный досадный обман». Вокруг раскинулась пустошь, даже распаханные поля исчезли. Никаких признаков жилья не осталось. Он скорчился у одинокого костра посреди дикой тундры, а в дыхании ветра чувствовался запах подтаявшего льда. Горизонт на севере и на востоке окутывало зеленоватое мерцание, хотя луна еще не поднялась, чтобы затмить свет звезд. Никогда прежде Круп не видел подобного, но все же этот образ родился в его сознании. «О, как тревожно!» — восклицает Круп. «Неужто сие видение интуиция развернула во сне с некой целью? Этого Круп не ведает, и, будь его воля, сей же час вернулся бы в теплую постель». Чародей покосился на укрывший землю мох или шайник, нахмурился, подметив неестественно яркий цвет. Круп слыхал рассказы о багровой равнине на крайнем севере, за плато Лейдерон. «Вот так и выглядит тундра». Он-то всегда представлял ее себе как мрачный, бесцветный мир. «Однако ж взгляни на звезды в небе. Мерцают с энергией юноши. Даже не так. Сверкают, словно посмеиваясь над земным наблюдателем. И сама земля сулит грядущее буйство багрового, оранжевого и лилового». Когда с запада донесся громовой топот, Круп встал. Вдалеке двигалось огромное стадо покрытых бурой шерстью животных. От их дыхания в воздухе заблестел серебристый пар. Звери бежали вперед, поворачивая все как один то влево, то вправо, словно по команде, но всегда оставались в отдалении. Некоторое время Круп наблюдал за ними. Когда животные оказались совсем рядом, чародей заметил в их шерсти багровые подпалины, увидел мощный роган, которые то опускались, то снова вздымались. Земля дрожала под их копытами. «Сколь удивительна жизнь в этом мире!» — восклицает Круп. «Ужель он вернулся вспять, к самому началу времен?» «Да», — произнес у него за спиной глубокий голос. Круп повернулся. «А, конечно! Садись к моему костру!» Перед чародеем стоял приземистый человек, одетый в дубленые шкуры оленей или других подобных зверей. Кожаную шапку на его голове венчали рога. Подбородок и щеки гостя покрывала седая щетина. Круп поклонился. «Ты видишь перед собою Круппа из Даруджистана?» «Я Пранчоль из клана Канингтола. Мы тланы Крона». Пран подошел ближе и присел у костра. «К тому же Круп я белый лис, сведущий в путях льда». Он взглянул на Круппа и улыбнулся. У Прана было широкое лицо. Скулы заметно выдавались под гладкой золотистой кожей. Глаз было почти не видно под прищуренными веками, но Круп разглядел их цвет, ярко-янтарный. Пран протянул сильные, гибкие руки к огню. «Жизнь — это огонь, огонь — это жизнь. Век льда уходит круп. Долго жили мы здесь, охотились на великие стада, собирались на войну с ягутами в южных землях, рождались и умирали, следуя течению замерзших рек». «Значит, круп забрался очень далеко». «К началу и к концу. Мой род уступил место твоему роду, круп. Но войны не утихают. Мы даруем вам свободу от таких войн. Ягутов все меньше. Они отступают в запретные места. Форкрула Сейлы исчезли, хотя мы никогда не считали нужным с ними воевать. И к Чейн-Чемалей больше нет. Лед прошептал им слова смерти». Пран перевел взгляд на огонь. «Охотясь, мы истребили великие стада, круп. Голод гонит нас на юг, а этого быть не должно. Мы тланы, но скоро настанет сбор, и там будет произнесен зарок и масса, и свершится отбор заклинателей костей, а затем расщепление плоти и самого времени. В день сбора родятся тланы массы и Первая Империя». «Но зачем же, — гадает круп, — он сам здесь?» Пранчоль пожал плечами. «Я пришел, ибо был призван. Кем? Этого не знаю. Возможно, тоже случилось и с тобой». «Но круп спит, это сон крупа». «Тогда быть здесь — честь для меня». Пран выпрямился. «Идет некто из твоего времени. Возможно, мы получим ответы на наши вопросы». Круп перехватил взгляд Прана и тоже посмотрел на юг. Чародей приподнял бровь. «Если только Круп не ошибается, она из племени Рхиви». К костру подошла женщина средних лет. Беременная. Черты круглого темного лица несли неоспоримое сходство с обликом Прана Чоля, хотя скулы были менее проявлены, а глаза не такие узкие. В глазах женщины стоял страх, но была в них и суровая решимость. Она остановилась у огня и, оглядев обоих мужчин, обратилась к Прану Чолю. «Тлан», — сказала она, — «путь Телан и массов нашего времени породил ребенка в слиянии чародейских сил. Душа его заблудилась, плоть его чудовищна. Должна совершить перенос». Женщина повернулась к круппу, отбросила полы своего домотканого одеяния и показала раздутый живот. На растянутую кожу недавно нанесли татуировку. Рисунок изображал белошкурую лисицу. «Старший бог пробудился, восстал от крови, пролитой на священный камень. Крул откликнулся на нужду этого ребенка и теперь помогает нам. Он просит прощения у тебя, Круп, за то, что использует мир твоего сна, но ни один из младших богов не распространит сюда свое влияние. Каким-то образом ты смог защитить от них свою душу». «Таковую награду обрящет циник», — кланяясь, произнес Круп. Женщина улыбнулась. «Понимаю», — сказал Пранчоль. «Из ребенка, рожденного силой и масса, ты сотворишь одиночницу». «Да, это лучшее, что мы в состоянии сделать, Тлан. Нужно создать оборотни. Мы их также называем одиночниками». Чародей откашлялся. «Прошу простить, Круппа. Но разве мы не упускаем из виду кое-кого, кто жизненно важен для сих планов?» «Она шагает по двум мирам», — заявил Архиви. «Крул сейчас ведет ее в твой. Она до сих пор напугана. Тебе выпало приветствовать ее здесь, Круп». Круп оправил рукава своего выцветшего, потертого кафтана. «Для человека, столь щедро наделенного харизмой, как Круп, это будет проще простого». «Возможно», — нахмурившись, пробормотал Архиви. «Ее плоть чудовищна, я тебя предупредила». Круп любезно кивнул, затем огляделся. «Подойдет любое направление». Пранчоль рассмеялся. «Предлагаю юг», — сказал Архиви. Чародей пожал плечами, поклонился обоим и отправился на юг. Через пару минут он оглянулся, но костра не увидел. Круп остался один в холоде ночи. Полная луна взошла на востоке и залила землю серебристым светом. Впереди, насколько хватало взгляда, расстилалась тундра, плоская и бесцветная. Чародей прищурился. Вдалеке что-то шевельнулось. Фигура. Шагает с заметным трудом. Упала, затем снова поднялась на ноги. Несмотря на яркий лунный свет, фигура казалась черной. Круп двинулся вперед. Она еще не увидела чародея, так что тот остановился футов за 30 от шатающейся фигуры. Рхиви была права. Круп вытащил шелковый платок и вытер пот, который внезапно выступил на лбу. Когда-то тело принадлежало женщине, высокой, с длинными черными волосами. Но эта женщина давно умерла. Ее кожа высохла и приобрела цвет темного дерева. Страшнее всего были руки и ноги, грубо пришитые к торсу. «О да!» – прошептал Круп. Женщину перед смертью разорвали на куски. Фигура вскинула голову, и взор незрячих глаз впился в Круппа. Она остановилась, открыла рот, но не вымолвила ни слова. Круп из-под тишка наложил на себя чары и снова посмотрел на женщину. Он нахмурился. Тело было окутано чарами сохранения, но что-то произошло с этим заклятием, что-то изменило его. «Девица!» — хрипло окрикнул Круп. «Я знаю, что ты меня слышишь!» На самом деле ничего подобного он не знал, но решил проявить уверенность. «Душа твоя оказалась заперта в чужом теле. Это тебе не к лицу. Меня зовут Круп, и я отведу тебя к вспоможению. Пойдем». Чародей развернулся и пошел обратно. Вскоре он услышал за спиной шаркающие шаги и усмехнулся. «Ага», — прошептал толстяк. «Воистину, Круп не лишен очарования. Но чу, он может быть и суровым, если будет нужда». Впереди путеводным огнем сверкнул костер, и Круп увидел рядом с ним две фигуры. Остатки заклятия одели Тлана и Рхиви в ослепительное сияние. Таково было их могущество. Круп и женщина вошли в круг света. Пранчоль шагнул вперед. «Спасибо, Круп». Тлан внимательно осмотрел женщину и медленно кивнул. «Да, я вижу на ней след и масса. Но не только». Он перевел взгляд на Рхиви. «Она была прежде чародейкой». Рхиви придвинулась к женщине. «Слушай меня, заблудшая душа. Имя твое — рваная снасть, чары твои — тир. Путь течет сейчас через тебя, оживляет тебя, защищает тебя». Она вновь распахнула полы своего одеяния. «Пришло время вернуть тебя снова в наш мир». Рваная снасть испуганно отшатнулась. «Внутри тебя прошлое», — проговорил Пран. «Мой мир. Ты знаешь, настоящие архивы преподносят тебя будущему. Здесь все смешивается. Плоть, которую ты надела, несет на себе чары сохранения, и перед смертью ты открыла свой путь под действием Телана. Теперь же бродишь во сне смертного человека. Круп — сосуд изменений. Позволь нам помочь тебе». С беззвучным криком рваная снасть рухнула в объятия к Прану. Рхиви тут же присоединилась к ним. «Ого!» — выдохнул Круп. «Вот ведь странный поворот для сна Круппа. Хоть вечно его терзают собственные заботы, словно призрачный голос, вновь должен их отложить». Внезапно рядом с ним вырос Крул. «Отнюдь не в моих правилах использовать тебя без справедливой награды». Чародей поднял глаза на старшего бога. «Круп ни о чем не просит. Все это само по себе дар. Я рад быть частью сего творения». Крул кивнул. «И все же, поведай мне о своих делах». «Раллик и Мурильо хотят исправить давнюю несправедливость», — со вздохом сказал Круп. «Они-то думают, что мне ничего не ведомо об их планах, а я использую сии планы для своих целей. Это решение шатается под гнетом вины, но без них не обойтись». «Понимаю. А что же носитель монеты?» «Защита для него уже пришла в движение, хотя круг еще не замкнулся окончательно. Я знаю, что Малазанская империя послала агентов в Даруджистан, покуда тайна. Чего они хотят?» «Далеко не ясно, Круп. Даже им самим. Используй это знание себе на пользу, когда найдешь их. Союзника можно отыскать в самом неожиданном месте. Скажу тебе так. Двое ныне движутся к городу. Один — Тлан и Мас, другая — погибель чародейству. Цели их разрушительны, но в игру уже вошли силы, противостоящие им. Это опасно. Сила привлекает силу Круп. Оставь их вкушать плоды собственных действий. Чародей кивнул. Круп не столь безрассуден, Крул. Он никому открыто не противостоит, а силы старается избегать любой ценой. Пока они беседовали, Рхиви уже крепко обняла рваную снасть. Пранчоль присел рядом. Глаза его были закрыты. Губы складывались в беззвучные слова. Рхиви ритмично раскачивала изувеченное тело и тихо напевала. На бедрах Рхиви блестела вода. «О, да!» — прошептал Крул. «Воистину, она готовится рожать!» Рхиви вдруг резко отбросила от себя тело. Оно рухнуло на землю безжизненной куклой. Луна висела теперь точно у них над головами и светила так ярко, что Круп не мог прямо на нее смотреть. Рхиви присела на корточки, двигаясь в ритме схваток. По ее лицу катился пот. Пранчоль не шевелился, хотя его тело сотрясали приступы дрожи, а лицо искажалось от боли. Широко раскрытыми янтарными глазами он неотрывно смотрел на Луну. «Старший бог», — тихо проговорил Круп, — «как много будет помнить эта рваная снасть о своей прежней жизни?» «Неведомо», — ответил Крул. «Перенос душ — тонкое дело. Эта женщина погибла в огне. В первый полет ее душу несли крылья боли и насилия. Затем она вошла в другое, искалеченное тело, в котором остались свои травмы. Дитя, что сейчас родится, будет не похоже ни на одно другое. Жизнь его загадка, Круп». Круп проворчал. «С учетом таких родителей, воистину она будет необычайным ребенком». Внезапная мысль заставила чародея нахмуриться. «Крул, а как же первый ребенок, которого вынашивал Рхиви?» «Его не было вовсе, Круп. Женщину Рхиви подготовили для родов способом, неизвестным никому из мужчин». Бог ухмыльнулся. «Мне в том числе». Он поднял голову. «Эти чары принадлежат Луне, Круп». Оба продолжали смотреть на роды. Круппу казалось, что они провели во сне больше часов, чем могла длиться обычная ночь. Луна висела над головой, словно нашла, наконец, место себе по нраву. Точнее, мысленно уточнил чародей, словно охраняла их. А потом стылый воздух пронзил крик Рхиви, подняла на руках младенца, покрытого серебристым мехом. На глазах у Круппа тонкая шерсть быстро осыпалась. Рхиви перевернула девочку и приложила губы к ее животику. Челюсти ее напряглись, и на землю упал остаток пуповины. Пранчоль подошел к Круппу и к старшему богу. Тлан казался до крайности измотанным. «Это дитя тянуло из меня силы, и я ничего не мог поделать», — тихо проговорил Тлан. Рхиви снова присела на корточки, прижимая младенца к груди. Круп пораженно раскрыл глаза. Живот матери был гладким, татуировка с белой лисой бесследно исчезла. «Грустно», — заметил Пран, «что я не могу вернуться через 20 лет, чтобы увидеть, в какую женщину вырастет это дитя». «Увидишь», — низким голосом возразил Крул. «Но уже не как Тлан, а как заклинатель костей Тлан и Массов». Пран с шипением выпустил воздух сквозь зубы. «Сколько?» — спросил он. 300 тысяч лет, Пранчоль из клана Каннингтола». Круп положил руку на плечо Прану. «Зато тебе есть чего ждать», — заметил он. Тлан несколько секунд удивленно смотрел на Круппа, затем откинул голову и разразился громогласным хохотом. Часы до этого знаменательного сна выдались для Круппа полными событий, начиная со встречи с Баруком, на которой произошло опознание носителя монеты, отмеченное тонким, хоть и несколько драматичным уничтожением оттиска монеты в воске. Простенькое заклятие загадочным образом вышло из-под контроля. Вскоре после встречи Круп, грудь и рукава кафтана которого были покиты капельками застывшего воска, остановился за дверью кабинета алхимика. Руальда не было видно. «Кстати», — прошептал Круп, вытирая лоб платком, — «почему же имя Крокуса показалось мастеру Баруку знакомым?» «А, глупый Круп, разумеется, дядя Мамот. Ох-ох-ох, а ведь все висело на волоске и могло вмиг сорваться». Чародей миновал коридор и начал спускаться по лестнице. Однако в тот момент Круп не поставил бы на силу опоннов и восковой монетки. Этот каламбур вызвал у чародея улыбку, пусть и рассеянную. Лучше бы впредь избегать таких контактов. Сила частенько вызывала к жизни его собственный талант. Круп уже чувствовал, как в душе нарождается неодолимое желание взяться за колоду драконов. Он сошел с последней ступеньки и поспешил через прихожую к дверям. Руальд как раз вошел внутрь, сгибаясь под тяжестью покупок. Круп отметил, что одежду старика покрывает пыль. «Добрейший Руальд, ты словно только что вырвался из песчаной бури. Может, тебе нужна помощь Круппа?» «Нет», — проворчал Руальд. «Спасибо, Круп, я сам справлюсь. Будь так добр, закрой двери, когда будешь уходить». «Конечно, любезный Руальд!» Круп похлопал старика по плечу и вышел во двор. Ворота на улицу остались открытыми, а за ними клубилось облако пыли. «Ах да, мостовую чинят», — пробормотал Круп. В висках уже начала расцветать боль, а безжалостное солнце в небе ничуть не облегчало положение. Чародей был на полпути к воротам, но внезапно остановился. «Двери! Круп забыл закрыть двери!» Он вернулся обратно ко входу в усадьбу и вздохнул после того, как створки захлопнулись с самодовольным щелчком. Когда Круп во второй раз двинулся к воротам, на улице кто-то выкрикнул проклятие. Послышался громкий треск, но этого звука чародей уже не услышал. Слова проклятия вызвали магическую бурю в голове Круппа. Он упал на колени, голова вздернулась, глаза выпучились. «Это ведь», — прошептал маг, — «было малозанское ругательство. Так почему же дом тени горит, как огонь в голове Круппа? Кто ныне вышел на улицы Даружестана? Граф узлов бесконечных. Тайна раскрыта и породила новые тайны». Боль миновала. Крупп поднялся и отряхнул пыль с одежды. «Хорошо, что сей припадок случился вдали от глаз любопытных соглядатаев», — с облегчением замечает Крупп. «А все благодаря обещанию, данному старому другу Руальду. О, мудрый старый друг Руальд, на сей раз возблагодарим дыхание опоннов, пусть и неохотно». Толстяк подошел к воротам и выглянул на улицу. Перевернулась тележка с разбитой брусчаткой. Двое мужчин изобретательно переругивались, выясняя, кто в этом виноват, но уже взялись поднимать ее и наполнять камнями. Круп внимательно рассмотрел их. Они хорошо говорили по-даруджийски, но если прислушаться, становился заметным намек на акцент. Не местный акцент. «Ого!» — ахнул Круп, отступая на шаг. Он поправил кафтан, глубоко вздохнул, затем открыл ворота и вышел на улицу. Низенький толстяк в кафтане с неповерно широкими рукавами вышел из ворот дома и свернул налево. Он явно спешил. Сержант-скворец утер пот со лба покрытым шрамами запястьем и сощурился в лучах яркого солнца. «Это он, сержант», — заявила Жаль. «Уверена?» «Да, уверена». Скворец покосился на пробиравшегося через толпу человечка. «Что же в нем такого важного?» «Честно говоря», — ответила Жаль, — «мне не очень понятно, почему, но он жизненно важен, сержант». Скворец прикусил губу, затем обернулся к повозке, на дне которой лежала карта города, придавленная по углам булыжниками. «Кто живет в этой усадьбе?» «Некто Барук», — сказала Жаль. «Алхимик». Скворец нахмурился. «Откуда она это узнала?» «Так что этот коротышка и есть Барук?» «Нет, он работает на алхимика, не слуга. Шпион, наверное. Он опытный вор и обладает даром». Скворец поднял глаза. «Провидец?» Жаль почему-то вздрогнула. Сержант с недоумением заметил, как она побледнела. «Проклятие!» — подумал Скворец. «Да что же творится с этой девчонкой?» «Я думаю, да», — сказала Жаль. Ее голос дрожал. Скворец выпрямился. «Ну ладно, проследи за ним». Она слабо кивнула, затем скользнула в толпу. Сержант прислонился спиной к борту повозки. Когда он посмотрел на свой взвод, его лицо помрачнело. Троттс размахивал киркой, как мечом на поле боя. Камни летели во все стороны. Прохожие пытались уклониться, пригнуться и громко ругались, когда это не удавалось. Вал и скрипач присели за тачкой и вздрагивали каждый раз, когда кирка Баргаста врезалась в мостовую. Молоток стоял неподалеку и направлял пешеходов на противоположную сторону улицы. Он уже не ревел и не орал, сорвал голос, когда спорил с каким-то стариком, хозяином ослика, который чуть не падал под весом огромной корзины дров. Поленья теперь валялись поперек проезжей части, ни старика, ни ослика уже не было видно, убедительно перекрывая движение колесным экипажем. «В общем, — заключил скворец, — все вошли в роль одуревших от жары рабочих с такой легкостью, что впору беспокоиться». Вал и скрипач добыли эту повозку с брусчаткой меньше, чем через час после полуночной высадки у городского причала в Озерном. Как именно им это удалось, скворец боялся даже спрашивать. Но для плана повозка подходила идеально. Неприятная мыслишка шевельнулась где-то на дне сознания скворца, но тот ее подавил. Он ведь солдат, а солдаты исполняют приказы. Когда придет время, на каждом крупном перекрестке этого города воцарится хаос. «Закладывать мины нелегко будет», — заметил скрипач. «Так что займемся этим у всех под носом. Дорожные работы». Скворец покачал головой. В полном соответствии с предсказанием скрипача, никто их до сих пор ни о чем не спрашивал. Взвод продолжал разбирать мостовые и заменять старую брусчатку маранской взрывчаткой в оболочке из обожженной глины. Неужто все будет так просто? Сержант вспомнил жаль. Вряд ли. Быстрый Бен и Калам наконец убедили его, что со своим заданием лучше справиться без нее. Новенькая осталась с основной частью взвода. Молниеносно стреляя глазами во все стороны, но никакой заметной помощи не оказывая. Скворец неохотно признался себе, что чувствует некоторое облегчение, отправив ее по следу толстяка. Но что же втянуло 17-летнюю девушку в мир войны? Этого сержант никак не мог понять. Не мог пробиться за оболочку юности, не мог разглядеть холодного, жестокого убийцу на дне ее мертвенных глаз. И хотя скворец продолжал повторять взводу, что жаль, такой же человек, как и они сами, сомнения росли с каждым вопросом, на который не находилось ответа. Он почти ничего о ней не знал. Откровение о том, что жаль умеет управляться с рыбацкой лодкой, явилось как гром с ясного неба. А здесь, в Даруджистане, она совсем не вела себя, как девочка из рыбацкой деревни. У нее была естественная твердая осанка, свойственная скорее высшему, образованному классу. Где бы жаль ни оказалась, она держалась уверенно, как дома. Похоже это на 17-летнюю девушку? Нет. Зато очень похоже на косвенное подтверждение выводов быстрого Бена, которые приводили сержанта в ужас. Как еще можно объяснить поведение этой ледяной женщины, которая пытала пленников под Натилогом? Стоило взглянуть на Жали, и что-то в нем говорило. Молодая, довольно симпатичная, уверенность делает ее притягательной. Но тут же он мысленно возражал себе. Молодая? Скворец будто сам слышал собственный болезненный смех. Ну уж нет, не эта девчонка. Она старая. Она ходила под кроваво-красной луной в начале времен, никак не меньше. Ее лицо, лицо самой неизмеримой бездны, она смотрит тебе в глаза, скворец, и ты никогда не узнаешь, что же она думает. Сержант почувствовал, как по лицу и шее градом катится пот. Чушь. Это он просто подсознательно не может вырваться из собственного ужаса. Ухватился за непонятное и тут же, в слепом отчаянии, придал ему узнаваемый облик. «Отчаяние, — сказал себе скворец, — всегда требует цели, точки приложения. Найди цели, отчаяние отступит». Конечно, все не так просто. Отчаяние, которое одолевало скворца, не имело формы. Жаль, тут ни при чем. Ни при чем эта бесконечная война, даже предательство изнутри империи. Негде искать ответы, а он уже смертельно устал задавать вопросы. Когда скворец увидел жаль под городом, что назывался Серый Пес, он испытал ужас, поняв, чем становится сам. убийцей, лишенным жалости, закованным в холодное железо бесчеловечности, избавленным от необходимости задавать вопросы, искать ответы, выстраивать разумную и понятную жизнь, словно остров посреди моря кровавой бойни. В пустых глазах этой девочки сержант увидел медленную смерть собственной души. Отражение было безупречным, лишенным недостатков, которые могли бы заставить его усомниться в чудовищной истине своего открытия. Пот, ручьями льющийся по спине под калетом, показался горячим. Такой холод сковал скворца. Он поднял ко лбу дрожащую руку. Очень скоро по его приказу погибнут люди. Сержант думал об этом как о плодах своего осторожного и точного плана. Успехи, которые измеряются соотношением твоих потерь к числу людей, погибших у противника. Этот город, его деловитые, шумные толпы, неумолкающая жизнь, малая и великая, трусливая и бесстрашная, всего лишь поле игры, которое ведется исключительно для блага других. Скворец продумал этот план так, словно сам ничем не рисковал. А ведь его друзья могут погибнуть. Но вот, он наконец признался, назвал их друзьями. И умрут чужие друзья, сыновья, дочери, родители. Бесконечная перекличка разрушенных судеб. Скворец прижался спиной к борту повозки и попытался собраться. В отчаянии он оторвал взгляд от улицы. Сержант увидел человека в окне третьего этажа усадьбы. Тот смотрел на мостожогов, а руки его были ярко-красными. Сержант вздрогнул и отвел глаза. Прикусил губу так, что почувствовал сперва острый укол боли, а затем привкус крови. «Соберись», — сказал он себе, — «отойди от пропасти. Соберись, иначе погибнешь, и не только ты, твой взвод. Они тебе доверились, надеются, что ты выведешь их отсюда. Это доверие нужно оправдать». Скворец резко вдохнул через нос, отвернулся и сплюнул кровью, взглянул на покрасневшую мостовую. «Так-то», — прошипел сержант, — «на кровь легко смотреть, да?» Он услышал шаги, поднял глаза и увидел Вала и скрипача. Лица у обоих были встревожены. «Ты в порядке, сержант?» — тихо спросил скрипач. За спинами саперов возник молоток. Целитель не сводил взгляда с белого, залитого потом лица сержанта. Скворец поморщился. «Отстаем от графика. Сколько еще осталось?» Солдаты переглянулись. Их лица были покрыты белой пылью и потеками пота. Вал ответил. 3 часа. «Мы сговорились по 7 мин класть», — добавил скрипач. 4 искорки, 2 огневика и 1 ругань. «Какие-то из этих домов снесет?» — спросил скворец, избегая требовательного взгляда молотка. «Само собой. Лучше перекресток и не перегородишь». Скрипач ухмыльнулся товарищу. «Ты какой-то конкретный дом развалить хочешь?» — уточнил Вал. «Вон та усадьба принадлежит алхимику». «Понял», — отозвался Вал. «Фейерверк будет загляденье». «У вас 2,5 часа», — заявил скворец. «Потом займемся перекрестками на холме Величества». Молоток подошел поближе. «Опять голова болит?» — мягко спросил он. Скворец закрыл глаза, затем резко кивнул. Целитель поднял руку и провел ладонью по лбу сержанта. «Облегчу немного», — пробормотал он. Сержант уныло усмехнулся. «Это уже не смешно, молоток. Ты даже слова говоришь те же самые». Мысли скворца окутало прохладное онемение. Лицо молотка напряглось, он опустил руку. «Когда у нас будет время, я найду причину, скворец». «Ага», — сержант улыбнулся. «Когда будет время?» «Надеюсь, у Ламы и Бена все нормально», — сказал молоток, переводя взгляд на прохожих. «Ты отослал жаль?» «Да, теперь мы одни. Они знают, где нас найти, все трое». Скворец снова посмотрел на окно усадьбы. Человек с красными руками все еще стоял там, но теперь уже глядел на крыши домов вдалеке. Между ними поднялось облако пыли, и скворец вернулся к карте города, на которой все главные перекрестки, казармы и холм Величества были обведены алыми чернилами. «Молоток!» «Да, сержант». «Опять губу прокусил». Целитель подошел ближе, вновь поднимая руку. Крокус-новичок двинулся на юг по Троллитовой аллее. Уже видны были первые знаки приближения дня Геддероны. На бельевых веревках, натянутых над улицами, появились разноцветные флаги,